Глава седьмая. «Я что-то не заметила, чтобы поблизости жило много народу», — негромко заметила Мэридит, когда они устроились в маленькой, уютной гостиной. Рэйчел разлила по чашкам кофе, принесенные из кухни. «Сама деревня чуть дальше, километрах в трех отсюда. Она называется Черч-Линстон, а у нас здесь просто Линстон. Я еще не видела никакой деревни, не доехала». «Там не на что смотреть», — отмахнулась Рэйчел. «Есть старая церковь, довольно красивая. Паб совсем не такой красивый. Несколько домов и гараж Нейсби. При гараже имеется магазинчик. Джордж Нейсби торгует газетами, молоком и заодно кое-какими продуктами. Ну, ты, наверное, представляешь. Ватный нарезанный хлеб, тушенка, банки с консервированной фасолью и прочее». В общем, тебе там вряд ли понравится. Нейсби пользуется тем, что его магазинчик единственный на всю деревню. Представь, он называет свою забегаловку мини-маркетом. Рэйчел широко улыбнулась. Мэридит задумалась. Сказав «тебе там вряд ли понравится», Рэйчел сразу отделила свою гостью от местных жителей. Кто-то, наверное, все же покупает тушенку и фасоль в томате. Рэйчел решила начать с самого главного. «Кстати, во вторник похороны Алекса, так что тамошнюю церковь ты увидишь». «Что? Ты мне ничего не говорила?» – воскликнула Мэридит. «Они согласны отдать тело. Вскрытие и все остальное уже провели. Алекса похоронят на нашем приходском кладбище, хотя он и не англиканец. Он христианин, но принадлежит какой-то необычной церкви. Не православной, а Мароницкой?» «Да, вот именно. Я уже поговорила с приходским священником, и он не против. Потом я съездила в похоронное бюро в Чиппинг-Нортоне. Тянуть нет смысла. Я хочу поскорее с этим покончить». В голосе Рэйчел послышались упрямые нотки. «Не могу сидеть в четырех стенах и ничего не делать. Знаешь, как я его любила». Она вызывающе вскинула голову и посмотрела Мэридит в глаза. «Да, любила. А сейчас даже плакать не могу. Сама не знаю почему. Я уверена, меня отпустят после похорон, когда пройдут все необходимые обряды. Тогда можно будет подумать и о будущем. А пока я просто ни на что не способна». «Жаль, что ты меня не предупредила насчет похорон», — вздохнула Мэридит. Ей стало досадно и больно. Рэйчел, наверное, в самом деле очень любила мужа, и ей действительно очень тяжело. В таком состоянии трудно помнить о мелочах. «Понимаю. Когда тело предадут земле, тебе, может быть, полегчает. Но я не захватила с собой ничего черного. Как скоро, оказывается, похороны. Перед ее мысленным взором стоял Алекс, точнее, не стоял, а лежал на тротуаре, а рядом со своей роскошной золотистой машиной. Дорогой костюм выпачкался в грязи. Над лежащим Алексом склонился Алан. Он делал искусственное дыхание, массировал сердце, но сердце несчастного уже остановилось. И все же Мэридит запомнила Алекса живым. Ей стало не по себе. Трудно представить его лежащим в гробу, с головой на атласной подушке. Ей уже приходилось видеть покойников после вскрытия. Хотя бальзамировщики из похоронного бюро старались как могли, на лбу все равно виднелся зловещий шрам, который невозможно замазать никаким гримом. Мэридит невольно вздрогнула. «Значит, Алекс не англиканец, хотя и христианин. Интересно, а что Рэйчел вообще знает о прошлом мужа? Много ли он ей о себе рассказывал? Скрывал ли от нее что-нибудь? Что ей известно о его жизни в Ливане? Или о том, как Алекса Константина звали раньше? Рассказал ли он ей, что сменил имя, а если рассказал, то объяснил ли, зачем так поступил?» Услышав о траурном наряде, Рэйчел тут же встрепенулась и поспешила успокоить Мэридит. «Сейчас совершенно не обязательно приходить на похороны в черном. Достаточно просто темной неброской одежды. И потом, похороны будут тихие. Деловые знакомые Алекса из Лондона вряд ли приедут сюда. Я оповестила только самых близких. Правда, ни у меня, ни у Алекса близких родственников нет. Моя сестра из Шотландии не приедет». «Значит, не будет ни многочисленных писем с соболезнованиями, ни гостей с Ближнего Востока». Но они отклонились от темы, Мэридит решила действовать напрямик. «Ты хотела мне в чем-то признаться в связи с этим Невиллом», — напомнила она. Рэйчел поставила чашку на блюдце и поморщилась. «Невилл душка, но начинает действовать мне на нервы. Боюсь, мальчик вбил себе в голову, будто влюблен в меня. С одной стороны, Рэйчел как будто жаловалась, но с другой давала понять, что влюбленность всех окружающих мужчин для нее – обычное дело. Когда со мной был Алекс, я не придавала этому значения. Алекс, конечно, все видел и все знал. Он не устраивал скандалов, потому что понимал, что я не наделаю глупостей. А сейчас Алекса нет, а Невилл, кажется, решил, что обязан заботиться обо мне». Рэйчел вздохнула. «Мэри, я от тебя ничего не скрываю. Знаешь, почему я попросила тебя приехать и пожить со мной в Малофе? Хочу, чтобы Невилл понял, что я не одна, и есть кому поддержать меня в трудную минуту. Чего доброго, он еще вообразит, будто обязан пойти со мной на похороны. Естественно, об этом и речи быть не может, но и обижать беднягу тоже не хочется». Мэри тут ничего не ответила, но про себя подумала. Невилл так или иначе почувствует себя оскорбленным в лучших чувствах. «Где он живет? Поблизости или в Черчлинстоне?» «Недалеко отсюда. Он сын и наследник старой Молли Джеймс, хозяйки собачьей гостиницы». «Я уже знакома с миссис Джеймс». Рэйчел смерила ее удивленным взглядом, и Мэридит поспешила рассказать о встрече. «Значит, ты уже видела парочку старых ворон, Молли Джеймс и Мэйвис Тирелл», — сказала Рэйчел. «С первого взгляда, кажется, трудно найти двух более непохожих старух. И все же они прекрасно ладят и дружно перемывают косточки всему Линстону. От них не ускользает ни одна мелочь. И как они сразу обо всем узнают? Вот старые ведьмы. Это мне на руку», — подумала Мэридит. «Ты их недолюбливаешь или мне показалось?» «Мне на них наплевать, зато они меня терпеть не могут. Точнее, не они обе, а Молли. Вот кто ненавидит меня всеми фибрами души. Понимаешь, почему? Из-за ее ненаглядного Невилла, конечно. Она так трясется над ним, можно подумать, ему 10 лет. Только она все неправильно понимает. Мне ее драгоценный сыночек не нужен. По-моему, ему давно пора оторваться от материнской юбки, но это уже другой вопрос. Мать ни за что его не отпустит. Представляешь, какая у него жизнь в нашей глуши? Целыми днями возится с собаками и кошками. Друзей у него нет. А мамаша, наверное, надеется, что сыночек женится на их работнице. Хотя девчонка страшна, как смертный грех». Мэридит решила, что пора сменить тему и поговорить о том, что их ждет. «Ты ведь знаешь, что в отеле ждут суперинтендента Хокинса?» Впервые Рэйчел пришла в замешательство. «Черт бы его побрал! Он ведь и правда грозился, что приедет. Интересно, чего ради? Алекса убили в Лондоне. Значит, и убийцу надо искать там». «Видимо, Хокинс считает иначе. Он попробует найти мотив для убийства». Мэридит внимательно следила за школьной подругой. Рэйчел болезненно скривилась. «В Линстоне Хокинс ничего не найдет», – отрезала она. «Разве что придет к выводу, что я ухитрилась убить собственного мужа на глазах у всех, одновременно позируя Алуну, который нас фотографировал. И все же надеюсь, что Хокинс не такой идиот, хотя я от него не в восторге». «Наверное, он начнет расспрашивать местных жителей, как они относятся к Алексу. Кстати, Рэйчел, тебе лучше на время отказать Невиллу Джеймсу от дома. О вас наверняка ходят не самые лестные слухи». «А, подумаешь!» – отмахнулась Рэйчел. На миг она о чем-то задумалась, но вскоре лицо ее просветлело. «Скоро приедет Алан!» – радостно объявила она. «Я пригласила его в воскресенье к обеду. Если он пробудет в Линстоне до похорон, у него будет время пообщаться с Хокинсом и все ему объяснить». Алан совершенно прав. Когда у Рэйчел неприятности, спасать ее обязаны все окружающие. Пока Рэйчел писала письма, Мэридит поехала осмотреть Черчлинстон. Деревушка лежала у подножья холма на равнине. Наверное, благодаря лучшему расположению здесь обитало больше народу. Справа за старинной каменной пивной, судя по скрипучей деревянной вывеске «Пабу Лиса», находились гараж и мини-маркет Нейсби. На вывеске, которая раскачивалась над входом в паб на ржавых петлях, красовалась выцвевшая лиса, бредущая по снегу. Напротив паба на другой стороне дороги стояли в ряд старые домики с покосившимися крышами и рассыхающимися окнами. За домами высилась церковь, за церковью расстилалось кладбище. Мередит зашла на церковный двор и огляделась. Чистенько, ухоженно. Извещение на крыльце гласило, что церковь объединяет несколько приходов – Сент-Олаф, Черч-Линстон и Сент-Мэри, что в Нижнем Уэнбери. Приходской священник проживал в Нижнем Уэнбери, под текстом сообщался и номер его телефона. Сама церковь оказалась заперта, наверное, именно потому, что священник жил не здесь. Мередит побродила по кладбищу, осмотрела могилы с покосившимися надгробными плитами. Почти все они поросли мхом и лишайником, так что имен не разобрать, но ей удалось рассмотреть несколько дат. Самые старые захоронения относились к XVIII веку. На некоторых надгробных плитах можно прочесть не только фамилии покойных и годы их жизни, кое-где изображены херувимы или черепа. На одной очень старой могильной плите Мередит увидела даже старинную эпитафию. Правда, чтобы прочитать ее, пришлось водить пальцем по буквам. «Ты будешь тем же, что и я был тем же, что и ты. Мы мимолетны, как трава, как ветра дуновенья, как цветы». Несмотря на некоторую неуклюжесть, старинная эпитафия производила сильное впечатление. Мередит заметила на внешней стене со стороны алтаря каменный выступ. Может, сиденье, а может, подпорка для гроба. Она встала на выступ и, цепляясь кончиками пальцев за карниз, заглянула в окошко. В церкви было чисто и прибрано, но интерьер не представлял особого интереса. Старинные витражи давно разбили или просто вынули, заменив более дешевым освинцованным стеклом. Над западным пределом шла деревянная галерея, похожая XVIII века. Галерея старинные надгробья. Наверное, два столетия назад местная община была довольно многочисленна и процветала. Сейчас же полузабытая деревушка погрузилась в дремоту, как и многие подобные ей старинные поселения. Мередит спрыгнула на землю, отряхнула руки, вернулась к машине и поехала к гаражу Нейсби. Кстати, и бензин кончается. На заправке висело объявление. Самообслуживание, оплата принимается в мини-маркете. Войдя в магазинчик, Мередит огляделась. Интересно, что здесь продается? Рэйчел так презрительно отзывалась о здешнем ассортименте, скоро она поняла, что школьная подруга описала ей все довольно точно. Какой-нибудь социолог, изучив, что продается в сельском магазинчике, способен многое узнать о жизни обитателей здешних домиков. Посетителей торговой империи Джорджа Нейсби угощают гостей, приглашенных к вечернему чаю, консервированным лососем, персиками в сиропе и сливками Nestle из баллончика, а также тортами глубокой заморозки. У стены стоял холодильный шкаф с мягким маргарином, сосисками и полосками бекона в вакуумной упаковке. В бакалейном отделе предлагались чай, кофе, сахар и мука. Не так уж плохо. Если по какой-то причине, нет времени, например, нельзя добраться до магазина покрупнее, какое-то время можно протянуть и не умереть с голоду. Открыв мини-маркет, Джордж Нейсби оказал своим землякам ценную услугу. За кассой, которая обслуживала и посетителей продуктового магазинчика, и клиентов автозаправки, восседала молодая прыщавая девица со спутанными по моде волосами и золотой серьгой в крыле носа. Облокотившись о прилавок, она взахлеб читала какой-то журнал для девушек. Когда вошла Мередит, девица подняла голову. И Мередит решила, что обязана хоть что-то купить. Она взяла пакет молока и плитку шоколада. Расплачиваясь за покупки и бензин, она заметила на прилавке написанное от руки объявление. Вывески, выжигание, резьба по дереву, обращаться к У. Харди, коттедж, вертушка, напротив лисы. Ниже размещались образчики творчества У. Харди. Толстенькая белка и слово «лавры», написанное готическим шрифтом. Художник, видимо, не придавал значения тому, что белки не всегда водятся в лавровых кустах. «Вам талончики нужны?» – осведомилась девица с серьгой в носу. «Какие еще талончики?» Мередит оторвалась от созерцания вывески. Это Джордж придумал. Мы даем вам талончики за каждый потраченный фунт, а потом можете на них делать покупки в нашем магазине. Очевидно, деловая сметка мистера Нейсби требовала более обширного поля деятельности. В его нынешней торговой империи ему становилось тесно. Впрочем, от талончиков Мэридит отказалась. «Вы тут в гостях?» – спросила девица. Мэридит представила, как скучно целыми днями просиживать за кассой. «Любой новый человек, какое-никакое развлечение. Я приехала навестить приятельницу, она живет наверху, в Линстоне. Красивые там дома». Завистливо вздохнула девица, окидывая Мэридит придирчивым, оценивающим взглядом. «Думаю, вы знаете мою приятельницу. Ее зовут миссис Константин». На удачу продолжала Мэридит. «Наверняка она приезжает к вам заправляться». «Нет, она к нам не ездит. Вот муж ее, тот иногда заезжал. А чаще бывает их шофер на Мерсе». Неожиданно девица густо покраснела. «Бесспорно, Мартин здесь вне конкуренции. Вряд ли в таком захолустье много молодых людей. А даже если они и есть, Мартин гораздо интереснее. Местным до него далеко». Девица сплела пальцы и доверительно понизила голос. «Страсть, что с ним случилось!» «С кем? С мистером Константином?» «Да, страшное дело». «Он был славный», — заметила девица. «Всегда такой вежливый, учтивый, сразу видно воспитанный человек». Мэридит поехала назад в аббатство Малофи, размышляя по пути, пока она не услышала ни одного худого слова о покойном Алексе Константине. Его супругу многие, судя по всему, недолюбливают, зато к самому Алексу все относились хорошо. Тем не менее, кому-то понадобилось его убить. Может быть, Алекс был таким славным далеко не со всеми. «Папа?» – сказала Джиллиан, переступая порог студии. На самом деле в роли студии выступал старый сарайчик, в котором раньше хранили садовый инвентарь. В последнее время сарайчик переоборудовали и переименовали в студию мистера Харди, потому что именно там он рисовал и выжигал по дереву. Он создал почти все вывески в Линстоне и Черч-Линстоне и сейчас сосредоточенно трудился над, как он говорил, большим заказом, срочно требуемой новой вывеской для паба Лиса. «Как дела?» – спросила Джиллиан, подходя ближе. Отец откинул голову на спинку инвалидного кресла и окинул задумчивым взглядом лежащую перед ним деревянную доску. «Потихоньку продвигаются», – ответил он. Он заранее решил, что не станет копировать рисунок с прежней вывески, а изобразит лисицу с лисятами. Джиллиан казалось, что отец слишком уж замахнулся, правда, вслух она ничего не говорила. «Лисята больше похожи на котят», а лисица, так угрожающе нависла над своими детенышами, словно собирается их сожрать. В общем, мрачноватая вывеска не внушала умиления. «Мама боится, что ты здесь замерзнешь. Хочешь, включу газовый обогреватель?» «Если я замерзну», – с достоинством возразил мистер Харди, – «то позвоню в колокольчик». Он ткнул кистью в висящую у него над головой тонкую бечевку. Бечевка шла по потолку, выходила в дыру над дверью и тянулась через весь задний двор в кухню, где к ней был прикреплен маленький медный колокольчик. Джиллиан присела рядом с отцовским креслом и некоторое время смотрела, как он работает. «Папа, можно тебя кое о чем спросить?» «Можно», – буркнул мистер Харди. «Хочу посоветоваться насчет Невилла, прямо не знаю, что делать». «А тебе какое до него дело?» Ворчливо осведомился отец. Джиллиан покраснела. «Он... ему нужна помощь». «Да, это уж точно», – зловеще пробормотал мистер Харди. «Он тебе вообще нравится?» – робко спросила Джиллиан, заранее предчувствуя, какой ответ даст отец. Мистер Харди положил кисть и развернулся вместе с креслом лицом к дочери. «Нет». «Почему?» На некрасивом лице Джиллиан проступили изумление и обида. «Послушай-ка меня, доченька», – мистер Харди насупил брови. «Не забивай себе голову Невиллом Джеймсом. Ты только попусту тратишь время». Сначала ему показалось, будто дочь вот-вот расплачется. «Да, наверное, он не обращает на меня внимания. А все она. Он прямо сам не свой из-за нее. Совсем помешался». У мистера Харди от волнения сел голос. Хочешь от нас уехать, да? А что, поселишься в Чипе, найдешь там работу, заведешь себе дружка, накопишь нарядов, будешь каждый вечер ходить развлекаться?» «Нет, папа», – тихо ответила Джиллиан. «Мне нравится работать в собачьей гостинице». «Ничего подобного. Ты не уходишь оттуда только из-за того парня. Не ради нас с матерью ты гробишь себя в глуши. Да только с ним у тебя все равно ничего не выйдет. Говорю тебе, с ним ты только напрасно тратишь время». «В чем ты меня обвиняешь? Вас с мамой я не брошу». Огорчение сменилось гневом. Джиллиан откинула со лба жидкие волосы и решительно продолжала. «Слушай, мне все равно, как Невилл ко мне относится. Теперь, после того, как Рэйчел овдовела, нельзя ему больше ходить в Малфи. Как он не понимает, все изменилось. О них поползут слухи. В конце концов, она теперь свободна. И... папа, ты прекрасно понимаешь, чего я боюсь». Мистер Харди неприятно хохотнул. «Да не волнуйся ты так. Не выйдет она за твоего драгоценного Невилла. Из-за нее он попадет в беду. А может, и наоборот?» «Папа, не будь таким жестоким!» — сердито воскликнула Джиллиан. «Скоро к нам заявится сыщик из самого Лондона. Его зовут суперинтендент Хокинс. Он начнет всех расспрашивать, чего доброго еще подумает, будто Невилл взревновал Рэйчел к Алексу и... ну да, что-то сделал. Сел в поезд, выследил его в Лондоне и прикончил? Брось, у Невилла кишка тонка». «Не кишка тонка, а просто нелепо. Но если он будет и дальше ходить в Малфи после смерти Алекса, полицейские заподозрят, что он...» «Да все что угодно заподозрят». Бедняжка так разволновалась, что отцу стало ее жаль, и он решил хоть как-то утешить ее. «Слушай, доченька, пускай Невилл Джеймс сам решает, как поступить с той женщиной. Если он не хочет ее бросать, ни ты, ни кто другой не сумеет его заставить это сделать. Сам он ни за что от нее не откажется. Рэйчел его околдовала, приворожила. Она должна отпустить его. Как она не понимает?» «Джилли, тут ты ничего не можешь поделать. Так что не забивай себе голову. Лучше принеси мне чашку чаю». Мистер Харди снова взял в руку кисть. Джиллиан вышла, понурив голову. «Лучше принеси мне чашку чаю». Вот и весь ответ. Чай у них в семье – панацея от всех невзгод. «Тебе грустно? Иди поставь чайник. Тебя никто не понимает? У тебя разбито сердце? Завари покрепче». Иногда Джиллиан казалось, что она – Самсон, прикованный к колоннам языческого храма. Хочется дернуть изо всех сил и освободиться, разрушив стены, которые давят на нее. «Здесь ей тесно». Перед тем, как войти, Джиллиан посмотрела за угол. Аллея, ведущая к их домику, выходила на дорогу. По ней только что промчалась незнакомая машина, сидела женщина за рулем. Она направлялась вверх в сторону Линстона. Джиллиан подумала, наверное, та самая гостья, о которой ей рассказывала Молли. Она приехала пожить с Рэйчел Константин. «Опять Рэйчел!» «Невилла надо спасти от этой страшной женщины любой ценой, чего бы это ни стоило!» Вслух Джиллиан сказала, «Погодите, уж я знаю, что делать. Более того, у нее имелось и средство».